Он стремительно делает несколько снимков, которые здесь зовутся иначе. Госпожа Левашова, если вы не хотите, чтобы на вас голую завтра вся страна любовалась, просто исчезните. Точка. Ой. Миниатюрная блондинка распахивает глаза, смотрит на себя растерянно и резко краснеет. Ой. Кажется, идет к слезам. Что угодно, только не это. Впрочем, есть на этот случай свой апробированный инструмент, могу гордиться собственной изобретательностью. Приобняв за плечи, аккуратно переставляю княжну назад и интересуюсь с беззаботным видом. У вас какие-то претензии к моей супруге? Ну а чё, в Эмирате прокатило со свистом, а люди везде одинаковы. Так я очень хорошо знаю, что делать, когда к моей второй половине кто-то пытается обратиться через мою голову. Если рассудить здраво, для ипостаси жены Левашова идеально. Искренняя, бескомпромиссная, аккуратная, решительная, преданная несмотря ни на что. Это насчет роли любовницы в ее адрес могут быть вопросы, а для жены как раз более чем сойдет. Что до размеров, то есть в ее миниатюрности, как только что показала практика, и своя очаровательная пикантность, кхм, я просто не думал в эту сторону раньше, а оно вон как оказалось, гораздо веселее, чем мнилось теоретически и заочно. Жаль, прервали на самом интересном месте. Неожиданно, констатирует второй в иерархии фискал, переглядываясь со своим боссом. Но это ничего не меняет. Он словно что-то решает для себя и как будто бросается в омут с головой. Ржевский, ты сейчас же уйдешь отсюда или будет применена сила. Дима, я их знаю. Кому-то очень нужно, чтобы ты оказался на улице, без защиты этажа. Левашова мгновенно забывает, что только что чувствовала неловкость без одежды перед мужиками. А даже если и так, как-то пронзительно изрекает старшей группы. Это ничего не меняет, ваше сиятельство. Лично вы можете одеться и уйти, это без проблем. Он переводит взгляд на меня. Да, твоя неожиданная супруга чуть спутала планы, но... Ржевский, марш вниз. А кто ты такой, чтобы командовать? Интересуюсь, попутно вооружаясь. Благо, пистолеты лежат под рукой, на тумбочке. Взгляды коррумпированных чиновников из наглых мгновенно становятся испуганными. Клади их здесь насмерть. Взрывается неожиданным фонтаном эмоций Левашова. Димочка, я знаю этот отдел. Ты на своей территории. Незаконное вторжение. Тебе ничего не будет. Ордер выписан с нарушениями. Его наверняка отзовут задним числом. Это она, вероятно, имеет в виду Филькину грамоту, голограмму которой недобросовестные фискалы подвесили в воздухе для придания своим действиям видимости законности. Напрягаю расовый бонус и замечаю скрытое записывающее устройство на третьем человеке по счету. С другой стороны, в магазинах у меня сейчас непростые боеприпасы. На пятерке адептов налогового штрафа серьезного оружия не наблюдается ни в каком приближении. Тратить спецпатроны на подобный контингент, себя не уважать, прихожу к этой мысли стремительно и неотвратимо. Молодец, покровительственно ухмыляется неприятный тип, истолковывая по-своему тот факт, что я возвращаю оружие обратно на тумбочку. Тебе не больно будет, не бойся. Ха-ха-ха, шагай на улицу добровольно, да мы сейчас поможем. Еще один мудила, считающий себя физически развитым, хватает меня за руку и тянет на себя. Вернее, пытается схватить и пытается потянуть. Если сформулировать точно, если так ставит вопрос, Шунари Мацу, изначальная сотая глава клана Ивасаки, выделенный абонент мага сервера Митсубиси. Ржевского абсолютно не смущал факт отсутствия на нем какой-либо одежды. Он что-то прикинул, решительно вернул пистолеты на тумбочку и подхватил из-за нее деревяшку, оставшуюся от рабочих после ремонта. Зачем ему черенок от лопаты? Санина занервничала вслух. «И откуда он у вас в столичной квартире?» «Раствор строители мешали, металлическая часть сломалась. Ржевские обломки самой лопаты выбросил, а деревяшку оставил», — ответила Виктория Барсукова. «И короткий бамбуковый шест», — коротко пояснила дилетантке Наримацу. «Или посох, дубинка, бо по-нашему, сейчас увидишь». Смотреть, впрочем, долго не пришлось. Присланные в нарушение закона служивые в прямом физическом противостоянии разбились, как хрустальный бокал о гранит. Кое-кто из них рассчитывал на магию, видимо, сказался дефицит оперативной информации по конкретному ведомству, отрабатывающему задачу, но ожидаемо не преуспел. Ледяные магические серпы потомок гусара, играючи, разбивал и парировал локтем, а плазма безвредно стекала с него на пол, изгвоздав светлый мрамор. Даже черенок лопаты в итоге уцелел. Кажется, переборщил, Ржевский перебросил деревяшку из правой руки в левую и покачался с босых пяток на босые носки супруги. Он решительно вклинился в женский канал, благо, гостевой доступ туда ему давно сделали. Пусть Мадина сюда срочно порталом, надо у них из головы выпотрошить детали. Оперативная информация как пирожки, хороша горячей. Я бы и сам допросил, но они без сознания, менталист нужен. Где-то логично, поддержал голос невидимой накасаны. Явная залипуха, наверняка на чужих плечах можно и в крепость ворваться, не знаю, как сказать по-русски. Наджить не может, сейчас буду. Четвертого ранга должно хватить. Елена Михайлова, герцогиня Камберлинская, молчаливо сидевшая до поры, решительно поднялась из кресла. Как отсюда туда портал простраивается, дамы? Там же, через некоторое время, царевич Дмитрий, однофамилица и родственница правящей семьи, бестрепетно вытащила из бессознательных голов все подробности и дважды перепроверилась. И конклав, за тобой наблюдали, расчет на то, что пьяный не сориентируешься. Очень переживают, что Юлия в вашем суде сейчас всех сдаст, вольно или невольно. Это суд империи, не наш, машинально поправил Ржевский. Пофиг, я не тебя лично в виду имею, а твою страну, отмахнулась статная блондинка. И это, Дмитрий Иванович, ты одеться не хочешь, а, что? Потомок одиозного кавалериста вынырнул из размышлений. Хай краткое, говорю, прикрой. Ты что, в таком виде в люди собрался? Светлана Левашова тем временем притопала с кухни в пледе на голое тело, с выпученными от избытка эмоций глазами, удерживая обеими руками чашку с дымящимся чаем и выбивая о нее дробь зубами. Глава 17. Сейчас через секунду будет и вторая на сегодня глава. Да, одеться бы не мешало, по здравому размышлению соглашаюсь с сисястой иностранкой по имени Лена, которая тоже менталистка, но в два раза слабее Мадины. Не успеваю я завершить эту фразу, как мой организм подает недвусмысленный сигнал о том, что весьма немаловажный процесс был прерван по-живому, что, в свою очередь, недопустимо. Мне плохо. Левашова каким-то чудом предвосхищает мое предложение ей, продолжая выбивать зубами десятичные дроби о чашку. Дим, извини, точно не сейчас, позже. Дадах-дзинь, дадах-дзинь, ритм получается занятный. Может, забрать у нее посуду? Не ровен час или эмаль с зубов позбивает, или кипятком согреется. Снаружи, перевернув на себя, дай. Сказано, сделано. Решительно выхватываю дымящуюся емкость от греха подальше. Воды холодной попей, предлагаю, убирая малони булькающий в кружке напиток на журнальный столик. Хорошо, покладисто соглашается еще одна княжна в моем окружении и дисциплинированно разворачивается в сторону кухни. Ух ты, она вдобавок послушная. Занятно. Хотя и не совсем понятно, почему б в таком случае не сделать над собой усилие и не завершить со мной начатого, а потом иди, хворай, сколько душе угодно. А я бы, удовлетворенный, делами занялся. Через секунду с кухни раздаются звуки открытого крана и жадно пьющего девичьего организма. Ты смотри, что стресс с людьми делает. Мужчины рода Ржевских тоже порой так целеустремленно водопроводную воду пили, но только в одном случае. Точнее, случаи были многочисленными, но по единой причине. Какой дальше план? Деловито интересуется высокая, длинноногая, стройная, обаятельная, где-то весьма располагающая к себе герцогиня, касаясь длинным ногтем по очереди пяти голов. Эти в стазисе. Я не наджип, но четверть часа продержится. Напор и маневр, как действуем. Если так подумать, то Лена Михайлова тоже полна достоинств. А ну-ка, чем черт не шутит, какие планы? Чуть поворачиваюсь, чтобы мое мужественное лицо смотрелось в свете мага ламп более выигрышно. А то Левашова сама себя временно дисквалифицировала на ровном месте, и подвешенный вопрос так и остался нерешенным. Хотя, казалось бы, чего ей напрягаться? Лежи, балдей. Надо срочно изобретать альтернативу. По-хорошему, мне бы сейчас вниз смотаться и их координатора упаковать, мужественно и сдержанно тычу пальцем в поверженных противников. Что мешает? Блондинка поднимается, отряхивает ладони. Я с тобой пойду, подстрахую и из головы подостаю, что надо. Если что, скажем суду или дознанию. Была у тебя в гостях по интимной части, эти противозаконно напали на жилище. Наши с тобой совместные действия, вынужденная самозащита, хотя и активная. Командуй. Нам дознание и суд не страшны, веско киваю на большую магографию знамени первой кавалерийской, висящую на торцевой стене. На период особого положения любым чинам никакой суд, ни указ, только внутренний трибунал части. А его точно можно не опасаться, особенно тебе, по техническим причинам. А про себя думаю, ух ты, на ловца и зверь бежит. Не успеваю я додумать ряд изящных построений, направленных в весьма определенную сторону, как взгляд герцогини завершает некую автономную эволюцию и останавливается, как говорит Далия, у меня между пальцами, между большим пальцем правой ноги и большим пальцем левой. Ау, Ржевский, а ты что, с напряженным аппаратом воевать пойдешь? Смотрится гротескно. Рассчитывал на твою помощь, быстро сориентировавшись и используя момент по полной, вываливаю в лоб. Это где-то против моих принципов, но я понимаю, что тебе нравлюсь. Ты, девица видная, люди мы взрослые. Может, бац, и готово? А, в этом месте скрестить пальцы, вдруг срастется. Мадина упоминала, Елена любопытна сверх всякой меры, ко мне расположена и всякими глупыми пуританскими маниями вроде Веры Залива не страдает. Эк тебя растащила, непонятно качает головой блондинка. Интересно, что в виду имеет. Левашова временно вне игры, поясняю, других кандидатур в округе не наблюдается, а вопрос технически решить надо. Ты мне тоже нравишься, на, но что-то идет не так. Высокая герцогиня из-за моря то ли у Наджит гадостей нахваталась, то ли сам жест интернационален, однако вместо стремительного и приятного развития событий мне в лицо упирается обидная и уже знакомая комбинация из нескольких пальцев. Я не животное, длинноногая Лена принимается сыпать загадками. Даже у обезьян перед спариванием есть маленький, плохонький период ухаживания. Тьху, точно первой жены происки. Ее фраза, Мадины, она мне ею в самом начале нашего знакомства чуть плешь не проела, а потом и вовсе жениться пришлось. Впрочем, я нисколько не жалею, ничего искрометного в голову не приходит, честно признаюсь, чтоб сейчас сказать и ты такая сразу бац, и мгновенно растаяла, затем взяла свои обидные обесценивающие слова обратно и по-быстренькому ноги раздвинула, зачем раздвинула, побольше неподдельного возмущения в голос, как ты могла обо мне такое подумать, на глупости времени нет, оперативная обстановка требует перехвата инициативы у противника, чего? Странно, менталистка, а за простенькой мыслью не успевает, вниз надо идти до координатора паковать, а на раздвигание ног технически нет времени, окей, ясно, я думал, ты спиной повернешься, завершаю откровенное пояснение, вот сюда руками упереться можно, с любовью глажу романтичное деревянное панно из Японии, предусмотрительно вмонтированное в мрамор облицовки как раз на такой случай, как в воду глядел, когда этаж оборудовал. Сценарии разные бывают, прихожая, тоже жилплощадь, чтоб женским рукам не было холодно в случае чего, я предусмотрительный, последнее добросовестно поясняю вслух, на лице собеседницы, однако, друг друга по-прежнему сменяют не сильно обнадеживающие выражения, нет, коротко качает головой такая аппетитная герцогиня, не вдаваясь в разъяснения, яться мы не будем, одевайся и вниз погнали, работать надо, сам сказал, а яйца свои, пожалуйста, к другим подкатывай, тем более, у тебя нет проблем ни с количеством, ни с разнообразием кандидатур, досадно, вздыхаю, будучи не в силах справиться с накатившей секундной тоской, странно, она как будто торгуется на ровном месте, но от меня ускользает предмет торга, пить надо было меньше, увы, бывает, кивает герцогиня с откровенно фальшивым сочувствием, у тебя хватает и блондинок, и брюнеток, и фигуристых, и стройных, и азиаток, и не только. Ржевский, не делай грустные глаза голодного пса. На меня подобные дешевые манипуляции не действуют. Когда женщина два раза подряд старательно говорит «нет», это в переводе значит «может быть». Парирую недружественный выпад, веселее. Это дали слова, она в психологии не ошибается, а про себя думаю. Когда кто-то подчеркивает, что на него что-то не действует, оно как раз и значит, что очень даже действует. Жизненный опыт. Это я и без жен менталисток всегда знал, еще там, усилить напор, что ли, черт, хоть разорвись между координатором внизу и реализацией чувственного компонента тут, она-то не ошибается, странно, с чего б Елене вздыхать, я ей в деликатных просьбах пока не отказывал, но это Альфутаим чуть другой контекст имела в виду, ты со своим казарменным мировоззрением просто в нюансах не разобрался, о, объясни, в этом месте сделать лицо попроще и похлопать глазами наивно-наивно. Попутно под шумок шагнуть вперед и невзначай взять девицу за руку, согревая ее тонкие аристократические пальцы своей ладонью с прицелом на развитие событий. Сдаваться никогда нельзя, Железное правило рода. Мне оно тоже нравится. Жены объяснят, нелюбезно отвечает не наша дворянка с нашей фамилией. У тебя, кстати, каких только нет, кроме темнокожих. Оба-на, а я и не знал, что такие тоже бывают. Ну-ка, Лен, а темнокожие, это как, руку? Кстати, она у меня не забирает, это хороший знак. Далия как-то, вскользь иронизируя, говорила, что у плохих девочек бывают внутренние конфликты. Темное эго физического тела тянет в одну сторону, а моральные принципы и воспитание – в другую. Индикатор такой внутренней борьбы, говорила моя мудрая супруга-монарх, рассинхрон слов и действий. Типа как сейчас эта молодая герцогиня демонстрирует, если я хоть что-нибудь понимаю в происходящем. Интерлюдия. Ржевский был настолько же забавен, насколько и местами возмущал. Интересно, как его такое количество непохожих баб терпит. Другого бы давно прикопали уже, поделив наследство и титул изначального. Впору заподозрить массовое индуктивное принуждение со стороны безобидного внешне-ментального монстра по фамилии Наджиб. Но нет, Елена несколько раз проверяла, чисто, почти перевалившая за десяток групповуха, которую с натяжкой можно назвать обновленным семейством Ржевских, строилась и существовала исключительно на добровольных началах всех своих нетривиальных соучастников. Дим, она расчетливо вздохнула, чтоб грудь колыхнулась перед носом не такого высокого блондина. Да, его взгляд загорелся энтузиазмом голодного коня, а пятерня сильнее сжала женское запястье. «Зря стараешься», — герцогиня аккуратно забрала руку. «Не дам». «Почему?» — во взгляде нетрезвого потомка известной фамилии прозвучала нешуточная обида на весь белый свет. «Букет цветов, такой, чтобы все на улице обернулись. Признание в любви или хотя бы восхищение моей неотразимостью. Поход вместе в статусное место, в театр, на бал, на премьеру, неважно куда». «Так, чтобы я чувствовала себя королевой весь вечер», – перечислила Михайлова. «Тебе знакомы эти инструменты. После этого упрусь руками в твою деревяшку, но должно же и у меня быть что-то приятное от свидания. На такие телодвижения сейчас времени нет», – шмыгнул носом маргинал. «А деликатные проблемы физиологии есть». Он многозначительно покосился вниз. «Неинтересно, она искренне постаралась быть как можно более мягкой. Мне так неинтересно, а преодолевать себя...» Я должна понимать, ради чего, зачем это нужно мне, логично. Ржевский неожиданно впал в задумчивость. Сделка должна быть выгодной обеим сторонам. Слушай, но ведь как-то неправильно. Из размышлений он вынырнул так же стремительно. Это ж не бизнес, а чувство. А я пока твоих чувств не наблюдаю, бесконечно терпеливо пояснила герцогиня, планируя закруглять просветительство. Я пока наблюдаю животное желание пораться у мужлана, от которого пока даже слова приятного не услышала. Момент так совпал, с жаром задышал кое-кто, подступая вплотную. Нет на расшаркивание времени, а потом, может быть, и до чувств дойдет. Ну вот как дойдет, так и вернемся к теме. Елена решительно перебила набравшего воздух для возражений собеседника. Я не торгуюсь, а сообщаю тебе свои условия. Точка. Занятно. После этих слов потомок гусара прекратил валять дурака, сделался серьезным и где-то даже привлекательным. Принял. Он вытащил из ближайшего шкафа ворох одежды и принялся влезать в первые попавшиеся штаны. Справедливо, нечем крыть. Слушай, откровенный вопрос можно? После того, как ты ко мне свои гениталии подкатывал, в коридоре, стоя, над пятью полутрупами, стеснительный ты наш, развеселилась Елена такой нестандартной непоследовательности. Ну попробуй, я ж тебе нравлюсь. В чем загвоздка? Моя самооценка мне тоже нравится, иногда нужно выбирать среди приоритетов. Вопросов больше не имею, в очередной раз тоскливо вздохнул необычный хозяин таких же апартаментов, которые у него скоро должны отобрать. Среди тех, кто имеет титул и власть, вопрос выбора приоритетов стоит часто, улыбнулась она уголком рта, и определяться умеют почти все, поверь, по нашей августейшей семье не скажешь иной раз. Это отдельная тема, теперь вздохнула герцогиня. Волей судьбы носившая ту же фамилию и по праву кровного родства отлично понимавшая, о чем речь. Стоп, она напряглась. Ржевский, у этого закладка слетела. Ментальная, ага, точнее, не закладка, а щит. Вон тот прибамбас у него на шее, что-то очень важное. У него как заноза в голове застряла. Ни в коем случае из рук не выпускать. В этом артефакте, финальная цель всей операции. Подробностей, к сожалению, не вижу, я не Наджиб. ФФ, обычный маяк, за секунду повзрослевший и даже ставший более привлекательным блондин наклонился и сорвал бляху со шнурка фискала, то есть не совсем обычный, нет здесь пока таких, он осекся и прикусил язык, пусть у меня в кармане побудет, спасибо за информацию, изучу на досуге, что с пленными, Елена кивнула под ноги, намекая, что оставлять пятерых мордоворотов с субтильной княжной, не лучшая идея, даже если пока эти мужики без сознания. Братва за 3 минуты подтянется, их примет. Я по бесшумке сейчас договорился, Светлана им двери откроет. Первая кавалерийская, в столице. Да, мы бухали еще час назад, первый боевой выход отмечали. Есть пока кого попросите в этом городе. На лестничной площадке Ржевский решительно указал мимо мага лифта. По ступенькам, так надежнее. По пути он невзначай облапал зад герцогини с обеих сторон, но Елена лишь снисходительно ухмыльнулась. Цветы. Театр, ухаживание, потом твой вопрос, только в таком порядке. Вон тот бомж, едва они вошли в шумное многолюдное заведение невысокого класса, как блондин очень аккуратно оттопырил мизинец в сторону, точнее, тип, бомжом притворяющийся. Сам Ржевский при этом достоверно смотрелся полным идиотом, крайне убедительно таращился по сторонам, хлопал глазами, провожал взглядом каждую женскую задницу и пару сисек. При этом его пятерня плотно держалась за ягодицу герцогини. Легенду надо поддерживать. Михайлова перед его целеуказанием только собиралась начинать рутинный процесс экспресс-ментоскопии. Просеять предстояло не одну сотню посетителей, причем в жестком цейтноте, ничем себя не выдавая. Как понял, удивилась она хоть и шепотом, но искренне. «Ты же не мой коллега», в последнюю секунду пришлось удержаться от слова «менталист». «Ты ж сама из мозгов тех мне сказала». Равнодушно отмахнулся потомок гусара. «Координатор, из высшего сословия, с высокой степенью вероятности твой коллега, который будет маскироваться под люмпина завсегдатая». Герцогиня с интересом присмотрелась, затем напряглась. «Да, он действительно коллега твоей первой жены, и мой. Но как ты это определил?» Она решительно подхватила спутника под локоть и наклонилась к его уху, чтоб скомпенсировать разницу в росте. «Ржевский, ты же в нашей профессии как баран в апельсинах», Михайлова даже перешла на язык Альбиона. Кое-кто молниеносно сориентировался и с нескрываемым наслаждением заглянул ей в декольте. «Да чего вы в свой ментал вцепились?» С южным ковбойским прононсом ответил потомок скандального кавалериста. «Ногти его посмотри». Снисходительности в голосе не было, сказано как равный. «Чувствую себя дурой», призналась аристократка. «Во-первых, не могу сказать, что я отсюда те когти прям так хорошо вижу. Во-вторых, даже если бы и...» Она красноречиво прижалась грудью к плечу Ржевского, намекая на необходимость пояснений. «У него почти профессиональный маникюр. В том плане, что ногти обрезаны ножницами из стали, блондин назвал ничего не говорящую марку металла. Плюс делали профессионально. Одно движение, один ноготь, а не несколько отрезаний на один палец, как у остальных работяг в этом зале, хренасе. Знаешь, Дим, Елена более чем впечатлилась и прижалась плотнее. Если б ты с чего-нибудь такого начал, а не сдавай поемся, я б тебе прямо на лестнице дала. Снимаю шляпу перед профессиональным уровнем». «Да ну, какой там уровень», скромно отмахнулся Ржевский, набирая в женских глазах еще больше очков. «Видно же по любому материалу, каким инструментом по нему работали. Ноготь, если подумать, ничем от прочего сырья не отличается, так что, а что за сталью ножниц? Ты так возбудился, однако мне названная тобой марка ничего не говорит. Оружейная. У прочих, кого в этом зале вижу, ножницы для ногтей другими были. У вас что, в первой кавалерийской такому учат? Семейное воспитание», скруглил углы блондин вместо того, чтоб набивать себе цену. «Да и в нашей части народ тоже всегда не промах был. Там много чему учили. Еще что-то скажешь об этом типе?» Ментал на спутнике не работал, но герцогиня женской интуицией чувствовала, что товарищ может видеть ситуацию чуть глубже, чем озвучивает. После обрезки по его ногтям прошлись пилочкой, нехотя добавил Ржевский. «Не сильно характерная для простонародья деталь, согласна, хренаси еще раз». Впечатлена, она даже сказала это вслух. «Хочешь, погнали вперед по коридору?» Аристократка приняла решение махнуть на все рукой и кивнула в сторону уборных. «Запремся на пару минут в кабинке и перепихнемся быстренько, если хочешь, я от тебя резко растаяла, как ты и хотел. Очень хочу, ты классная, но теперь уже поздно, В который раз тоскливо шмыгнул носом Ржевский. Его из виду упускать нельзя и брать надо прямо сейчас. Эха, вот что тебе стоило четвертью часа раньше. А что тебе стоило таким классным стать дома, а не тут? Встречно возмутилась блондинка. Хотя знаешь, справедливости ради, ну мало ли почему у него такие ногти ухоженные. Да он это, он, скривился потомок гусара. Пилочка, которой ему все завершали, с алмазным напылением была. «Думаешь, здесь таких еще много?» «Таких точно нет», — согласилась герцогиня задумчиво. «Даже досадно, что ты так не раскрылся у себя дома», — Михайлова подумала и цапнула товарища за ягодицу в ответ. «Знаешь, я тебя теперь тоже хочу. Жалко, придется потерпеть. А уж как мне жалко!» — полыхнул неподдельной искренностью спутник. «Ты к себе укатишь, и все, не пались. Такая тёлка с такими сиськами, а я не солоно хлебавший. А-а-ха-ха, моя ж ты радость непосредственная». Герцогиня плюнула на приличие и лошадиным ржанием уподобилась одной свежезнакомой царственной особе с юга. «Я тебя в гости приглашу, как в наследство вступлю. Ха-ха-ха, успеем еще, даст Бог». Впрочем, вызывающе громкого смеха Елены никому кроме Ржевского в гамме заведения слышно не было. Глава 18. Ариса Накасаны, клан Накасаны. Выпускница одного малоизвестного учебного заведения в Киото, Япония. Двусторонний сигнал передан напрямую с амулета Ржевского через маготехномост Митсубиси благодаря шлюзу изначальной Шунари Мацу. В принципе, Ариса ожидала, что тандем Дмитрия и высокой аристократки может дать неожиданный результат. Она удивилась скорее тому, что это произошло настолько быстро. Допрашиваемый ею представитель среднего звена конклава забился в оковах на стуле, решив, что о нем забыли. Его рот был заткнут кляпом, а тело по понятным причинам ощущало сильную боль. Накасаны отвесила предателю собственной страны оплеуху, продолжая через выделенный канал наблюдать за происходящим в столице. Макс-стихийник попытался дать понять, что созрел для разговора. «Минуту», — бросила японка, отходя в сторону, чтобы не упустить деталей в исполнении Ржевского. То, как блондин в лед вывел менталиста в толпе огромного бара-дискотеки, впечатляло. У самой азиатки на то же самое ушло бы минимум 3 минуты, то, без гарантий подобной точности. Допустим, отличное зрение напарника по миссии чем-то из ряда вон выходящим не являлось, хотя в его нетрезвом состоянии можно поспорить. Но вот то, как он определял материал ножниц, стригших чьи-то ногти совсем в другом месте и в другое время, это было за гранью. Очень нетривиальная школа. Другая. Взяли они менталиста по классике. Потомок гусара абсолютно естественно споткнулся, взмахнул рукой и, будучи нечитаем специалистами по чужим мозгам, без затей заехал кулаком по чужой голове. Высокая Михайлова бросила себе на мышцы профессиональный буст, подхватила падающее с высокого барного стула тело и с видом завсегдатая хохотнула. «Чего ж ты так нажрался, Коль?» Народу вокруг хватало, практически толпа, однако молниеносный трюк прошел незамеченным. У снующих туда-сюда отдыхающих людей не возникло вопроса, каким образом эффектная блондинка, пусть и статная, удерживает на вытянутых руках взрослого мужика. «Давай помогу», — буднично предложил подруге Ржевский, ничуть не выбиваясь из естественного образа. Нетрезвый пьянчуга в его исполнении смотрелся непринужденно и достоверно, в данном заведении особенно. Они с герцогиней переглянулись. Ариса понимала, по всем протоколам захваченного нужно тщательно обыскать прямо здесь во избежание сюрпризов. Однако место и момент не располагали, потому незнакомого менталиста потащили на улицу. В принципе, с точки зрения классического сюгенда дальше было ожидаемо. Банальное стечение обстоятельств, увы, неблагоприятное. Тип оказался крепче, чем большинство народу, попадавшего под кулак Ржевского. В себя он начал приходить сразу, как только троица оказалась снаружи заведения. Михайлова была специалистом не уровня на джип плюс вынужденно отвлекалась на обстановку, оттого опоздала с реакцией на какую-то долю секунды. «Держи!» — азартно крикнула герцогиня, когда еще мгновение тому бессознательный бомж скрутился по весьма грамотной спирали вниз, распластываясь на полу. Дмитрий в этот момент открывал здоровенные двери, у него были банально заняты руки. До пола пленник не долетел. Сработал мгновенный эвакуационный портал высокого уровня, и не такое уж бесчувственное тело в прямом смысле исчезло. Михайлова, надо отдать ей должное, не только сиськами обладала изрядными, мужеством и решительностью, тоже. Просчитав на ментальном бусте варианты, герцогиня-иностранка схватила в охапку не совсем трезвого, оттого притормаживающего, Ржевского и вместе с ним повалилась в тот же портал, решительно наплевав на риски быть разрезанными на две половинки. Арисе, например, как профессионалке было кристально ясно, эвакуационка так и создается, чтоб никто безнаказанно за тобой шмыгнуть не смог. Елена сумела, вдобавок к этому, с грузом в виде не такого уж миниатюрного блондина. Парламент. Это ваш парламент. Отвесив еще одну оплеуху бьющемуся от желания говорить языку, Накасаны презрела правила и сообщила заозиравшейся светловолосой паре место их выхода голосом. На набор текста и соблюдение конспирации тупо не было времени. Принял. Бодро отозвался резко протрезвевший Ржевский, припуская по коридору за несущимся впереди бомжом. Герцогиня, несмотря на здоровенные каблуки, от него тоже не отстала, а бегал блондин хорошо. Интересно, как ему удается конкурировать в скорости с менталистами, не имея ментального буста и амулетов шиноби. Видимо, резервы своего организма, открываемые адептами каратэ-до, действительно безграничны. Бомж свернул за угол. По вечернему времени в здании народа практически не было. Михайлова грязно выматерилась и добавила скорости. Ржевский, тоже не сбавляя темпа, на ходу извлек пистолет и стрелять начал. Казалось, чуть ли не из-за угла. Канал связи через мгновение показал простреленного сразу в две ноги убегавшего, со всего маху въехавшего лицом в пол и даже в таком состоянии ухитрившегося активировать еще один десантный портал. У Дмитрия из кармана выпала та висюлька, которую он по наводке сисястой иностранки содрал с шеи вырубленного в прихожей фискала. Бомж оставил на светлом камне кровавые пятна и провалился в еще один навал. Михайлова, даром что оно ей вообще не было нужно как иностранке, повторила предыдущий трюк заправского камикадзе. Взяв в охапку спутника, успела следом до схлопывания портала. Есть. Ржевский, оказавшись на второй площади столицы, в мгновение ока оседлал ткнувшегося носом в покрытие подранка и молниеносно связал его шелковыми шнурками, взятыми в свое время на прокат у самой Арисы. Какое-то время светловолосая пара повозилась на брусчатке, благо, по ночному времени у достаточно многочисленных прохожих вопросов в адрес троицы не возникло. Пленный попытался трепыхаться, но герцогиня решительно пресекла все его попытки открыть рот зуботычинами, а сама, вооружившись весьма непростым и высокоранговым амулетом с родины, потрошила его мозги, как бог черепаху. Б.Л. Ржевский неожиданно занервничал, задрал голову вверх и принялся более чем напряженно что-то высматривать в ночном небе. Ариса не на шутку озадачилась. Сперва, металл ножниц, которым стригли далекие невидимые ногти. Теперь, вообще непонятно что. Напарник по миссии был полон неожиданных сюрпризов. Б.Л. Дмитрий отреагировал на что-то невидимое другим весьма остро. Настолько, что у японки от нехорошего предчувствия заныло под ложечкой. «Ариса, дорогая, где мы находимся?» — взмолился блондин в амулет открытым текстом. «Правда, на Нихонга. Вторая площадь. Сзади тебя в секторе 5-6. Парламент. Вы из него стартовали. Понятно?» Напарник от чего-то закусил губу, при этом всем своим видом изображая наблюдателя за невидимой птицей высоко в ночных небесах. А ведь я аккурат там их маяк и обронил. Его задумчивые последние слова совпали с громким взрывом и ярким подобием гигантского красного гриба, выросшего над парламентом. «Хренасе», абсолютно без эмоций произнес Ржевский. «Ракетный удар? Здесь? Каким образом? Похоже на то заклинание, которое ты называешь омпи, которое было возле твоего дома», прокомментировала Накасаны. «И да, наводились, скорее всего, на ту бляху. Но сам летательный аппарат по твоей части, какой-то техно, похожий на сопла ранца от Митсубиси». Ариса и Ржевский пару секунд помолчали. Им обоим было кристально ясно, что настоящей целью пятерых фискалов была доставка потерянного в парламенте кругляшка в штаб первой кавалерийской. Туда, в свою очередь, предполагалось попасть на плечах самого Ржевского. Именно это Ариса и проговорила товарищу, присовокупив: «Правда, я не понимаю, как они хотели вынудить тебя туда перенестись. Да чего тут гадать, сейчас в менее людном месте у координатора и спросим», логично заявил блондин в ответ, подхватывая под руку опешившую от происходящего высокую спутницу. «Лен, придумай, как мне его на виду у всех мотивированно утащить? Зачем? Вопросы задать. В толпе наверняка есть страхующие эвакуацию, второй портал на пустое место вывести не мог, раз он в парламенте хвосты не обрубил. У этого ничего интересного в голове нет», сомнамбулой отозвалась Елена, не сводя глаз с зарева и указывая под ноги. «Я его уже выпотрошила, воспоминания сохранила на кристалл, твоя жена сможет расшифровать, Блондинка похлопала себя по непростому кулону между двух немаленьких полушарий в декольте. «Ладно тогда, ноги я ему перетянул. Центр города, кровью не истечет». Ржевский быстро сменил план, воровато оглянулся по сторонам и активировал левый незарегистрированный мобильный портал, ведущий на свой этаж. Там, с подачей его эмиратских жен, уже находился активированный стационарный, в эмираты в соту на выбор. А народ что-то не сильно печалится, герцогиня вынырнула из шока, видимо, благодаря менталу, и с изумлением огляделась по сторонам. «У нас, если бы по парламенту сходно прилетело, народ бы так не радовался», добавила она на три тона тише. «Хотелось бы верить, кхм, у нас тоже», отстраненно подумала Накасаны. «И тоже хотелось бы верить». Соотечественники Ржевского тем временем из обычных разрозненных ночных гуляк превратились в единодушную толпу, по которой даже самый наивный человек никогда бы не заподозрил, что кто-то чем-то расстроен. «Вокс попули, вокс дей», заметил блондин на непонятном языке и, приподняв спутницу за талию, решительно подтолкнул ее к собственному магическому овалу. Глава 19. Сорри за задержку, болел, повелеваю. Завершает требовательный пассаж мой тезка и по совместительству первый в списке наследник престола по имени Дима, перегибаясь через стул и нависая над судьей. Ух ты, это мы удачно зашли. Судя по наблюдаемым красноречивым нюансам, ночные бдения в суде соты происходят явно с отклонением от норм действующего законодательства. Это я озвучиваю, недолго думая и ни к кому не обращаясь конкретно, после чего продолжаю вежливо. Ассаламу алейкум, ваша честь. Нам с герцогиней было назначено по записи и неотложному делу. Извините, что задержались. Вы нас долго ждете, господа посторонние, покиньте помещение. По-хорошему вслух не озвучиваю, сами сообразят, если не идиоты. Ржевский, дурень. Принимается хохотать высокая Елена, общаясь речью Альбиона. Мы не в эмирате, торжественный ужин кончился, отомри. Хотя, наверное, это ты не протрезвел еще, добавляет она, с интересом оглядываясь по сторонам. Я и во дворце Альфутаим удивлялась, как ты так себя в руки с перепоя стремительно взял, что трезвым выглядел. А сейчас, видимо, тебя откатом накрывает. Эффект маятника по-научному, соглашаюсь с очевидным. Семейный ужин монарха под трансляцию на всю страну, о котором так переживали Мадина и Далия, прошел идеально. Дед, освещенный со всех сторон и снимаемый на мага видео с кучи точек, без затей бегло прочел тамошнюю молитву. Он весьма убедительно удерживал перед собой ладони, словно родной, а две молодые жены по бокам достоверности процессу придали по полной. И Анастасия стреляла злобными взглядами, как некормленный кот. Мне поручили ответственно молчать, держать руки так же да умное лицо делать. Еще Далия намекала, что неплохо бы дышать перестать, чтоб весьма определенное амбре по всему залу не шло, но я четко обозначил реальные пределы возможностей собственной физиологии. Что плохо, в тех краях не наливают даже на подобных торжественных мероприятиях. Из крепкого в ассортименте, кофе и чай десятка сортов, хоть залейся по маковку, было б желание, которого как раз не было. Ладно, по здравому размышлению я согласился, что так даже лучше, пьянству теперь бой. На мероприятии логично присутствовали все мои близкие, потому от переключения между языками на каком-то этапе перед глазами возникла пелена, чего раньше не было. Чонг, Жонггуа, японки, Нихонга, речь залива, хозяева и я за компанию, плюс официальный молебен, он только речью новой религии Трофима Барсукова возможен, русский, язык Альбиона на закуску, Михайлова по договоренности с принимающей хозяйкой, ввиду высокого характера их встречи, общалась только по-своему, Далия ее по этому пункту решительно поддержала, требования протокола, какие-то там равные по горизонтали монархические уровни, местный символизм, фигня на постном масле. Наджиб, правда, тихо заметила на каком-то этапе, что пелена перед моими глазами вовсе не от обилия использующихся языков, а совсем по другим причинам. К сожалению, мою встречную позицию в дискуссии мне по этому поводу высказать не дали. Впрочем, все в итоге довольны как слоны после клизмы, только у меня в голове некоторая перемешка по инерции. Еще и нюансы тамошней религии приходилось в голове крепко держать, чтобы по нетрезвой волне чего-нибудь неудачного не выдать. Если так подумать, в тех краях бал и прием – одно слово, а на деле – сплошное занудство. Старикам, может, норма. Им кроме как языками чесать уже ничего не надо. А вот молодому мужику – сплошная тоска и антинародное ханжество. Женщины отдельно от мужчин, не тебе танцев с обниманиями, ни маломальских декольте. Азиатки и герцогиня Михайлова, не в счет, они со мной пришли, их декольте я и так чудесно знаю. Одежда на тех женщинах, ультраконсервативный мрак, хотя многие лица живут без Мадининой паранджи, мне-то и паранджа с бонусным зрением не помеха, но прочим, за попу даже родных жен трогать нельзя, даже незаметно. Сиди как сыч на ветке да глазей по сторонам, на сухую. Реализовать намерения в адрес Елены, перешедшие в возможность, тоже сразу не вышло. Альфутаим возмущенно прошипела, чтоб подобные вопросы я решал где угодно, только не на территории ее дворца, еще и в присутствии далеко не единственного приглашенного муллы. Последние только и делают, что за мной с дедом внимательно наблюдают. Сейчас я задним числом понимаю, тамошние религиозные деятели ожидали, что мы где-то проколемся, не на тех нарвались, хе-хе. Дед в новую жизнь вцепился как клещ, что есть предсказуемо и понятно. Мотивация – лучшая гарантия качества. Оттого он нигде не ошибся, выглядел достоверно, его мотивация за Эверест зашкаливала. Не в последнюю очередь потому, видимо, что ему доброхоты там о наложницах еще больше рассказали. У Анастасии глаза так сверкали во время того разговора, что я переживал за старика. Как бы она моим женам семейный дворец нахрен не сожгла заодно с собственным мужем, не сходя с места, обошлось. Трофим Барсуков, если мне не изменяет предчувствие, на уровне взглядов ухитрился с кем-то успешно перемигиваться. Здесь любопытно. Приязнь мимикой передать можно, ответную реакцию тоже, но как одними глазами свидание назначить? Спрошу при случае. Местные финансовые воротилы уподобились тамошним же священникам и, насколько могу судить, вслед за церковниками ждали наших косяков. Но дед был трезв, оттого точен, а я на таких мелочах давно не сыплюсь. Как говорится, навыки и опыт. Когда ты в эльфийском государстве своего налогоплательщика изображаешь годами, будучи при этом гномом и миллионером, молчу про настоящий род занятий, уж простенькие ритуалы, еще и людьми придуманные мелочь, одним словом. Здравствуйте, Дмитрий Иванович. Бледный, но явно стоявший на своем чиновник от юстиции при нашем с герцогиней появлении слегка расслабляется. Оно и понятно. Те, кто сейчас его атакует, явно пришли не к компромиссу приходить. Привет, пьяная тавтология. Еще и в таком составе. Здешняя церковная инквизиция плюс самое что ни на есть элита страны. К простому рядовому судье. Привет, твое высочество. Проходя мимо, нейтрально здороваюсь с членом семьи, которого знаю лично. А нахрена ты этих обздалов с собой в здание суда приволок? Тебе что, закон не писан? А ну, лишний народ, брысь отсюда нафиг. Тезка, можешь остаться, после меня в очереди будешь, я раньше занимал. Гвардейцы числом в десяток, сопровождающие его, даром что маги не слабые да увешаны боевыми армейскими концентраторами как у кузин Барсуковых, служивые снарядились и огнестрелом. На меня смотрит из-под лобья и без приветливости с доброжелательностью. Стволы на них, положим, как на корове седло висят и так же естественно смотрится. И работать огнестрелом народ не умеет, по постановке рук видать, но выглядит где-то символично. Жути, видимо, нагоняют. На дилетантов, профессионально в стрельбе не понимающих. Это мы удачно зашли. Занудные вы мудаки, мужики, вздыхаю, раздвигая чужие ряды плечом и таря дорогу блондинке. Нет, чтоб улыбнулся кто из вежливости, слабо, хоть бы ты, святой отец, подвинь кстати тоже задницу. Тебе сам Бог велел с людьми приветливым быть, а ты в общественном месте козьи морды корчишь, будто говна поел. Кхм, герцогиня хлопает меня ладонью сзади между лопаток. Ржевский, я все же дама, тем более, ты в курсе, поскольку этим только что попользовался. Пардон, не специально, каюсь лаконично. Само вырвалось, больше не повторится. Решительно отодвигаю церковника, наклонившегося над судьей с другой стороны стола. Поп возмущенно вскидывается и вдыхает поглубже, чтобы выдать мне в ответ свое общественное порицание, которое в моей системе ценностей идет по цене туалетной бумаги, использованной. Прикрой варежку, успеваю сделать предупредительный в его адрес до того, как он откроет фонтан. Все, что ты можешь сказать, может быть и будет использовано против тебя. Привет, пьяная тавтология, еще раз. Ты в уголовном суде империи, куфар, а религия у нас отделена от государства. Учи основной закон, святой отец. Черт, то ли язык заплетается, то ли многочисленный алкоголь до сих пор долговязом играет, движется себе своей дорогой по желудку и кишечнику да впитывается в кровь постепенно. Что-то ты сильно в роль вошел в эмирате, Веселится Михайлова по-прежнему на родном языке, следуя у меня в кильватере. Ржевский, ты же такой же христианин, как они, и мы уже не там, не у твоих первых жен. Что за комедия? Точно, старые нетрезвые дрожжи, ни с чем не перепутаешь. Это они под новыми впечатлениями затевают играть в моей голове под неожиданным углом. Мне резко начинает хотеться яркого, позитивного, нестандартного, не сходя с места и не выходя из момента времени. А вдруг я с дедом вслед за женами бац, и в веру залива-залива перескочил, игриво подмигиваю рослой и аппетитной спутнице для поддержания беседы. О деле, впрочем, тоже не забываю. Раскладываю параллельно свои документы на столе, подвигаю пару стульев, отодвигаю подальше инквизиторов и гвардейцев, чтобы они в чужие бумаги не смогли заглянуть. Ты главное этого по-русски здесь не брякни, становится на мгновение серьезной Михайлова. Ваше общество патриархально, твоя фамилия, охренеть какой символ даже для меня, иностранки. Дед твой ладно, он уже вообще барсуков и у него особого выбора не было. Но если последний знаменосец первой кавалерийской Дмитрий Иванович Ржевский скажет, что он магометанин. Дим, ваше общественное мнение тезиса о свободе вероисповедания в твоем исполнении точно не вынесет, верь мне. Я все же тоже монарх местами, менталистка, в массовом бессознательном чуток понимаю. Тебе добра желаю и сегодня не пила, припечатывает она напоследок, продолжая с интересом изучать присутствующих. Упс, а только что себя сам снисходительно развлекал самоуверенными мыслями, что я не прокалываюсь. Расслабляться нельзя никогда, первое правило нелегала. Спасибо, благодарю коротко спутницу. Ты умная, не только ослепительно красивая, а ведь так брякни вслух о чужой вере, потом реально не отмоешься. Ха-ха-ха, ты хоть комплименты бабам меняй иногда, предлагает блондинка, занимая место рядом. Ты эту фразу далее дважды за прием сказал им один и то же. Можешь для меня сочинить что-нибудь новенькое, чего я еще не слышала. Вообще-то, я эту фразу абсолютно всем говорю, но, оба-на, от крайнего изумления чуть не сажусь мимо стула. Я ж не речью Альбиона тогда общался, и не по-русски, как поняла. И чё, изумляется аристократка в ответ. Дим, я претендую на престол самой протяженной, если территориально, страны мира. Я менталистка четвертого ранга. Ты чё, думаешь, я за несколько часов в чужом дворце не начала на 0,5 понимать тамошний язык? Ну-у-у, Ржеевский, ты меня прям потрясаешь. Она делает обиженное лицо. Я думала, ты меня не только за яльный станок держишь. Не только, заявляю как могу веско, отмечая попутно некоторые приготовления присутствующих к войне. Это я по пьяни тупой, не обращая внимания. А что до твоей религии, то я с твоим причиндалом уже познакомилась. Ха-ха-ха, меняет тон на позитивный, приятное во всех отношениях герцогиня, напоминая о нашем совместном визите в единственный на этаже туалет по пути сюда. Более чем близко и пристально, чтоб не сказать ярче, она иронично наклоняет голову к плечу и, не стесняясь церковников, хлопает себя по заду. Так что мне о вере заливай, а себе внутри нее можешь не заливать, имеются у тебя лишние запчасти. Говоря твоим же языком, конструктивной архитектурой тамошним каноном не предусмотренные. Нечем крыть, соглашаюсь покладисто. Умная ты баба, Лена, за что и ценю. Под обжигающим взглядом инквизитора решительно глажу ее упругое бедро и коротко целую в щечку. Мы уже не в Эмирате, моя душа требует праздника, я по инерции не трезв, фамилия тоже обязывает. Достоверность имиджа, 100%, удовлетворенно отмечаю на заднем плане сознания. Интерлюдия. Дим, а ты здесь чего хотел-то? С неизбывным видом ласкового дебила вежливо поинтересовался Ржевский у наследника престола, раскладывая по столу не совсем чистые бумаги. На некоторых из них серьезные печати преспокойно соседствовали с пятнами овощного, мясного и не только. Повисла неловкая тишина. Какого хера ты среди ночи в суд соты-то заявился? Потомок одиозного кавалериста не смутился и без затей продублировал вопрос. Оно тебе и не по подведомственности, и не по интеллекту. Не знаю, что ты задумал, но своих задач ты здесь точно не решишь. Слово Ржевского. Герцогиня почувствовала азарт и возбуждение. Последняя фраза была брошена спутником так, как будто и не пьян он был вовсе. Несмотря на весьма специфический вид маргинала, сомневаться в заявлении лично ее не потянуло, несмотря на «забирай свою шлюху и уходи», поиграв желваками на скулах, принц до белых костяшек сжал эфес церемониальной шпаги. «Видит Бог, Ржевский, это охренеть какое великодушное предложение от меня тебе в данных обстоятельствах. Кстати, «Кузен, и тебе привет», — запоздало спохватилась аристократка, переходя на русский. «Я уже поняла, что от тебя первого как от мужика приветствий не дождешься. Вежливый ты наш, или на вашей половине семьи все такие». Августейшая охрана и церковники напряглись, всматриваясь в ее лицо. Сходу не признали, у менталистки были свои возможности сбивать окружающих с ассоциативного ряда, собственной личности не афишируя. «Ты кто?» «Дмитрий Викторович Михайлов, первый наследник престола империи», удивленно разинул глаза. Глава 20. «Ты ж сам только что сказал», весело ответила Елена, и не думая как-то всерьез воспринимать болтовню недалекого близкого родственника. «Просто шлюха я, вон, удовлетворяю Ржевского по сортирам». Она не удержалась и чуть порисовалась. Декольте случайно расстегнула до пупа, а нимб монарха активировала щелчком пальцев и проскочившей между ними жирной искрой. С учетом двух корон, принимавших участие в ее рождении, получилось красиво. Ярче и больше задействованных цветов, чем в нимбе самого Дмитрия, загоревшегося в ответ. Елена ахнул царевич, мгновенно теряя апломб. «Герцогиня Камберлинская ты, Эмдуш, я вот твой портрет хотя бы заочно выучила», заметила блондинка без эмоций. «В нас с тобой 50% общей крови, если что, и я у тебя, не считая отца с матерью, такая одна из пятерых в целом мире, братец, ближе лишь твои Вова и Настя». Параллельно Михайлова, решительно наплевав на вытаращившихся наблюдателей от церкви, бросила на родственника глубокий скан, на мгновение пробиваясь сквозь ментальную защиту. Принц сейчас не играл, он действительно был не в курсе ее затруднений с получением справки из собственной канцелярии. «Не сметь», — рыкнул было ей один из церковников, в лед определив использование соответствующего профиля магии. «Иди и не краткое», — тут же предложил ему Ржевский, даже на долю секунды не затянув с реакцией. «Мужик, не надо в чужом доме распоряжаться, а то и без зубов уйти можешь. Последнее предупреждение, это не твой город». Отчаянного блондина, Елену это продолжало возбуждать, абсолютно не смущали ни численный перевес вооруженных недругов, ни их не последнее место в государственной иерархии. Впрочем, потомок гусара и сам решительно шагал к верхушке власти, не намеренно, не стремясь к ней, насколько она видела изнутри, но продвигаясь вперед с результативностью неплохого бульдозера. «Слушай сюда». Знаменосец первой кавалерийской закончил выкладывать документы и наклонился вперед. Через стол мелькнула пятерня и раскрытая ладонь врезалась в лоб опешившего царевича. «Еще раз из твоей вонючей пасти хоть одно кривое слово вылетит в адрес моей женщины», предостерег Ржевский тезку, провожая взглядом его полет спиной вперед в руки сопровождения. «И тогда будет сжатый кулак, а не детский хлопок. А вот тебя после этого может больше и не быть. Черт, снова тавтология. Да что ж такое, слова криво складываются. Гвардия подобного спустить не могла. Пока одни ловили и поднимали на ноги сопровождаемого, вторые решительно рванули к его обидчику. Смирно. В руках не совсем трезвого спутника необъяснимо стремительно материализовались два пистолета. Реально ганфайтер, восхитилась герцогиня про себя не по первому разу. Шляпа и хлыст в их фамильном гербе явно на своем месте. Что спутник и стреляет соответствующе, она уже имела возможность убедиться. Хоть и тот рикошет в голову неизвестному коллеге от стены потолка вспомнить, до сих пор оторопь берет. «Гвардия столицы, вы находитесь на чужой территории», продолжил потомок гусара. «Покиньте помещение, это приказ». Первая кавалерийская, он подбросил один из пистолетов в воздух и освободившийся на мгновение рукой хлопнул на стол из нагрудного кармана магический амулет. В воздухе соткалось и затрепетало словно от ветра знамя, узнаваемое всеми военными этой страны. Ствол тем временем завис в верхней точке и спокойно вернулся в руку владельца. «Тут будет разговор не вашего уровня, служивые», — продолжил Ржевский. «Мы вас не ждали, я сейчас ваше начальство имею в виду», — он кивнул в сторону сына царя. «Но раз уж собрались, всяко побеседуем, изыдьте». Оружие ну очень быстро вернулось под мышки, Михайлова едва успела проследить на ментальном бусте. «Ты действительно универсальный ганфайтер», — констатировала она, забрасывая ногу на ногу. «Вау, я уже совсем не жалею даже о поводе, который заставил меня оказаться здесь. Да чего интересная штука жизнь». В первой кавалерийской любой универсальный ганфайтер, равнодушно отмахнулся нетщеславный блондин. «Надо просто предписанный свод упражнения исполнять регулярно. Тогда, даже если руки из жопы, твои результаты очень удивят буквально через тройку месяцев всех тех, кто пожелает стать твоим противником». «Золотые слова», согласилась герцогиня. Так вы кабаки и баб тоже вниманием не обходите, без какой-либо агрессии в голосе заметил один из сопровождающих принца. Особенно твоя фамилия, ни в коем случае не в ущерб боевой и специальной подготовке, серьезно покачал головой спутник. Первым делом, подготовка, девушки, потом, и тебе советую на носу зарубить, если с тем неплохим стволом, что у тебя на боку бестолку болтается, хоть как-то управляться научиться надумаешь. Конфронтаций вручную не случается. Лишние гвардейцы на удивление здраво воспринимают мои аргументы и испаряются не только из кабинета, а и вообще из здания. Этих мордоворотов тоже следом, бестрепетно указываю первым взглядом на боевиков церкви, вторым сверлю троих старших церковников. Или сам не поленюсь встать и провожу, поясняю лаконично и мужественно. Заметил, есть ты реально готов чего-то добиться и в стремлении пойдешь до конца, иногда достаточно просто предупредить. Противоположная сторона, если не совсем идиоты, сама может пойти на конструктив, избегая ненужного кровопролития. Религиозные деятели, судя по их покинувшим помещение здоровенным младшим братьям, дураками не являются. Что здесь? Без затей протягиваю руку и беру листик, являющийся камнем преткновения между юстицией и самодержавием. Закон запрет финансирования суда биржей. Переворачиваю страницу. Всех арестованных да освободить. Ха, братец сидящий в тюрьме за дело Юли решил одним выстрелом хлопнуть двух зайцев, даже трех, освободить сестру, зарубить на корню будущую независимость суда от любых властей и, здесь не точно, измерить температуру личных отношений. Могу ошибаться, но такое впечатление, что тезка по фамилии Михайлов сейчас запускает пробный шар, а вдруг прокатит. Если проскочит у него одна процедура в изменившихся реалиях, следом пойдет табун верблюдов. Как говорит Далия, и что вы обо всем об этом думаете? Листик возвращаю царевичу, сам смотрю на судью. Гражданин Михайлов обратился ко мне в официальном порядке, как к дежурному работнику суда, поясняет бледный чиновник. Хочет роспись как представителя органа, что планирует делать потом с Филькиной грамотой, понятия не имею. А подпись, начинает было Елена. Вы же видите документ, удивляется чиновник. Разумеется, ничего подобного я подписывать не буду. Ваше сиятельство, он чуть привстает и кланяется красивой девушке, которую, в отличие от двоюродного брата, узнал сразу, вижу по лицу. А вы что скажете? Игнорируя принца-недоумка, обращаюсь к церкви. Попутно. Какая ваша роль? Лучше, Ржевский, ты, нейтрально на вид предлагает один из инквизиторов. Раз ты такой умный, вещай свою точку зрения. Ничего хорошего не сообщу, пожимаю плечами без паузы. Маразм и коррупция. Подробности, уточняет его подельник в рясе. Дим осторожнее, встревоженно предупреждает герцогиня с большими сисями на своем языке. Какой-то странный ментал, церковный. Чувствую, что твои мысли прочесть пытается, но подробностей не вижу. Вроде и ранг у него небольшой, но как в другой метрической системе лежит. На джип бы разобралась, вздыхает она. На джип монстр и гений от профессии, не я, слабосилок. Занятно. Сама Мадина гением считает как раз Далию, у той магической искры не на грамм, зато подготовка, как у бегемота.